В нем было так много ярких красок, так много необычных кустов, такое диковатое разнообразие флоры, что с непривычки разбегались глаза. Синий, фиолетовый, ярко-желтый. Я в жизни представить себе не могла, что трава может приобрести такой сочный сиреневый оттенок. А обычная с виду рябина вдруг вымахает до высоты трехэтажного дома и разродится крупными малиновыми плодами, больше похожими на грозди винограда, чем на привычные ягоды. У деревьев, среди которых не встречалось, наверное, ни одного младше 2 или 3 сотен лет, листья были и огромные, буквально гигантские, в которых можно завернуться целиком, и совсем крохотные, не больше ногтя, на которые без лупу даже смотреть неудобно. Сами деревья удивительно прямые, будто специально выращенные, с могучими толстыми ветвями, по некоторым из которых вполне можно гулять как по второму этажу, не испытывая никакого дискомфорта. Под ногами упруго пружинил густой мох. Тут и там, то и дело, встречались целые опушки, до отказа заполненные ошеломительно яркими цветами. Причем и у них лепестки оказались окрашены в такие резкие тона, что очень скоро у меня просто зарябило в глазах. А когда солнце скрылось за какой-то тучкой, и лес на мгновение погрузился в полумрак, стало ясно, что каждая травинка, каждый кустик и каждый цветок в нем имеет удивительную способность опалисцировать, как будто их посыпали фосфором. Я внезапно почувствовала себя в сказке. В считанные секунды все пространство вокруг осветилось, будто солнечным днем. Заиграло, ослепило, ошеломило и почти оглушила, потому что никто из нас не ожидал встретить тут такое буйное великолепие красок. В полумраке совершенно по-другому заиграли роскошные сочные листья. Какими-то потусторонними показались свисающие до земли толстые лианы. У цветов причудливо изломались очертания, еще больше усилив впечатление нереальности происходящего. А у отливающей лиловым травы появились белые, светящиеся прозрачным голубоватым светом кончики. И все это жило, дышало, играло и потрясало воображение, заставляя восхищенно оглядываться и надолго забыть обо всем остальном. Правда, потом солнце снова выглянуло из-за туч, и лес ненадолго притих, как будто смутился нашим ошеломлением, и попытался прикрыть режущий глаз красоту, милосердно приглушая свой ослепительный блеск. Но даже так он выглядел поразительно гармоничным, каким-то цельным, единым и удивительно привлекательным. «Уже близко», — неожиданно пояснил Мейер, настороженно оглядевшись. «Надеюсь, нас не остановят местные стражи и не надумают стрелять без предупреждения». «А что, бывали прецеденты?» — забеспокоилась я. «Ну и Ары не любят чужаков». «Но мы же тут по делу», — резонно заявил Шейри, прижимаясь к моим ногам. «Если бы не нужда, ни за что б сюда не сунулись. Дураков нет, топтать эту траву зря». «Не скажи. Было время, когда за кровью Иара самым настоящим образом охотились, пока они не начали отстреливать чужаков еще издали». «Что о них вообще известно?» — поинтересовалась я, осторожно ступая по необычной траве и стараясь не задеть многочисленные цветы. Мэйр пожал плечами. «Не так уж много. Считается, что они стали первой расой на Вуаларе. Первый, кто был создан 3 богами и назначен хранителями этого мира. Говорят также, что иары были первыми иштами, оберегающими равновесие. Они умеют чувствовать землю, как никто другой. Слышат ее, понимают, и земля отвечает им тем же. По крайней мере, так было когда-то.